и сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру с зерно горчишное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас.